«Ясно», — сказала Сонька, — «значит, договорились. Я записываю в плане работы совместный поход в филармонию со школьниками 71-й школы в порядке шефской помощи». И ушел. Сонька посмотрела на Мурата, сказала сухо: «Идем, я дам тебе билет». Вдвоем они стали подниматься по лестнице. «А что там будет?» — спросил Мурат. «Орган и вечер. Ты любишь орган?» Он пожал плечами. Они шли мимо классов. Из каждой двери неслась музыка. Скрипка, фортепиано, хор, опять скрипка, флейта. Мурат шел, озираясь по сторонам. За ним на ковровой дорожке оставались следы от мокрых туфель. Сонька, спеша, чтобы не попадаться на глаза педагогам и подругам, говорила на ходу: «Ну, пошли, пошли, сейчас звонок будет». Она завела его в комнату комитета комсомола. Здесь две девушки-студентки разрисовывали очередной номер сенгазеты. Третья двумя пальцами клевала клавиши пешмашинки, отстукивая для газеты статьи. Четвертая по телефону отчитывалась за комсомольские взносы. Все они подняли головы, с любопытством воззрелись на мокрого Сонькиного спутника. «Это наш комитет», — сказала Мурату про этих девушек Сонька, подошла к сейфу, открыла его, достала билеты и толстую общую тетрадь. Села за стол, стала записывать: «Школа номер 71. Как твоя фамилия?» «Расулов Мурат». «Ответственный Расулов», — записала Сонька. «В каком классе?» «9-м», — хмуро сообщил Мурат. Студентки потеряли к ним интерес, стали заниматься своими делами. А Сонька насмешливо скривила губы. «Девятый класс, а уже...» «Распишись. Концерт сегодня в 7 часов, а деньги можешь принести завтра. 4 рубля. Успеешь распространить билет?» Он расписывался молча, потом спросил: «А ты в каком ряду сидишь?» Девчонки опять заинтересованно подняли головы. «Я этого органиста в прошлом году слушала», — сказала Сонька, собираясь встать. «Тогда не надо». Мурат положил билеты на стол. «Что не надо?» — удивилась Сонька. «Не надо билеты». Сонька насмешливо усмехнулась. «Работая, так сказать, на публику?» — спросила с улыбкой. «А если я пойду?» Он взял со стола билеты, оторвал один, положил перед Сонькой и спросил хмуро: «Точно пойдешь?» «Ну, если ты меня приглашаешь», — улыбнулась Сонька, взяв билет. Девчонки прыснули. «Скажи, клянусь матерью, что придешь», — сказал он. «Дурак!» — разозлилась Сонька. «Ты где так говоришь? Это же комитет комсомола!» «Скажи, клянусь матерью!» — набычившись, повторил Мурат. «Ну хорошо, приду. Честная комсомольская», — сказала Сонька. Последние 4 часа до начала концерта прошли как в бреду.